Звонили бандюгам-то? Чего? Бандюгам звонили? Да нет, не звонила. А почему? Некогда. А, вы заняты? Да. Чем? Чем нужно, тем и занято. Кошек кормите? Хотя бы. Котят? Хотя бы. Хотя бы? А, у вас корма нет для кошек. Кончился? Кончился. А когда вам принесут еще раз? Приносите. Принести? А почему вы их домой к себе не пускаете? Они же хорошие ребята. Чего? Почему вы их домой не пустите к себе? Они же хорошие ребята. А что это я должна домой пускать? Ну, они принесут чай, торт. Сядете за стол, поговорите, там, чай попьете с тортиком. Да нет, мужчин я не пускаю в дом. Но они хорошие ребята. Они ничего, они... Слышь, пусть будут хорошие. Но они, да, они и так вам еду носят, они уже хорошие. Да нет, в дом мужиков я не пускаю. Вы что, дома одна живете? Нет, не одна. С мужчиной? Родни у меня дохуя, пол Москвы больше. А, с мужчиной живете? Тебе-то что? Не знаю, я хотел вас в жены к себе взять. Чего? Хотел на вас жениться. Да ну будет болтать-то. Ну мне...